Глава 15. Домой отправились утром на следующий день после встречи с майором Пуховым. Небеса затянуты тучами, льет как из ведра. Такое впечатление, будто город ну очень сожалеет о том, что наша парочка решила его покинуть. Но еще больше сожалела о моем отъезде жрица любви Галя, которую я наградил при расставании аж парой четвертных банковских билетов в качестве дополнительного бонуса. А сожалела о том, что не сможет еще раз обслужить бахатого клиента. Отработала с лихвой. Я хоть и молод, но женщин на своем веку повидал предостаточно. Однако то, что творила в постели Галина, было за пределами даже Камасутры. Впечатление слегка портил ее южно-русский фрикативный говор, который лично мне царапает ухо. Ладно, мне с ней не детей совместных делать. Перепихнулись к взаимному удовольствию и разбежались в разные стороны. Что касаемо гигиены в подобных отношениях, я мог не опасаться подцепить что-нибудь венерическое по двум причинам. Во-первых, за состоянием здоровья девочек следит штатный целитель гостиницы «Центральная». Так что малейшая вероятность заразить клиента здесь абсолютно исключена. Во-вторых, мой внутренний регенеративный потенциал способен справиться с любой хворью. Судя по утомленному, но довольному виду Петра, эта ночка была для него не менее бурной. Так что у нас с Васильевым остались самые приятные впечатления об интимной стороне столичной жизни. Обо всем остальном, что произошло со мной в Москве, лично я не переживаю ну нисколечко. Отправил на тот свет пару десятков негодяев, включая одного новоявленного родственничка. Подвел под монастырь зажравшегося чинушу, коему теперь до конца жизни хлебать баланду, махать кайлом и терпеть издевательства лагерной элиты. Насколько мне известно, не любят благородных прохвостов в тюремной среде. Вообще-то, Колчина могут и банально казнить. Тут уж как госпожа Фемида в лице имперских судей распорядится. Стоит отметить, что мое впечатление обо всем случившемся после того, как мы с Альмансором Фатаховичем покинули поместье, крайне неоднозначное. Всего-то неделю назад я был приживальщиком в доме аристократа с непонятным статусом. Ныне я столбовой дворянин и патриарх аристократического рода со старинными корнями. Прям как по башке дубиной. Неожиданно мои внутренние терзания прервал голос Кларисы. «Батюшки, я теперь не Бальзаминов, а кто-нибудь другой». «Клэр, что с тобой? Что за ахинею ты несешь? Какой еще Бальзаминов?» Ответ меня едва не привел в ступор. «Учебная база. Шедевры российской кинематографии 20 век. Фильм «Женитьба Бальзаминова». Режиссер Воинов. 1964 года. В ролях...» «Так, стоп, подруга! Кончай грузить мой мозг бесполезной информацией. И не надо меня сравнивать с тем немощным придурком из пьесы Островского. Но насчет твоего определения моего нынешнего статуса я с тобой в чем-то согласен. Несостоявшийся офицер российской армии неожиданно стал аристократом в иной реальности. Ой, держите меня семеро. Оно вроде бы на дармовщину досталось, мне даже особо трепыхаться не пришлось, а на душе кошки царапают. Неожиданно, негаданно все как-то получилось. Не очень реалистично. Ощущение, будто в сказочном сне очутился. Вот-вот проснусь, и карета в тыкву обратится, а форейтеры обратно в крыс. А еще неуютно мне в новом статусе, как будто человек по моей вине пострадал. Хороший человек». «Совестливый ты, Александр. Но если собираешься адаптироваться в здешних реалиях, советую отринуть само понятие «совесть», а включить абсолютный прагматизм. Я тут покопалась в сети и кое-что интересное выяснила». «И что же такое ты там накопала?» «Так вот, если открытых вооруженных столкновений между государствами здесь не было вот уже более тысячелетия, это не значит, что в этой реальности все тихо и мирно. Ты никогда не задумывался, для чего Каримский Квинта содержит воинский контингент в количестве 300 одних только магов и около 1500 неодаренных бойцов?» «Ну там, добро хозяйское стеречь. А еще на случай открытия брешей между мирами. И вообще...» Так вот, Саша, хочу объяснить тебе, что означает это твое «вообще». Дело в том, что внутреннюю грызню между родами никто не отменял. Клановые войны с применением тяжелого вооружения и продвинутых магических технологий в этой реальности явление вполне обычное. Слабых сжирают похотя. А как же государь-император? А что, государь, в традиции Российской империи соревновательный дух. То есть, если ты не сумел защитить свое имущество, а также жизни свою и своих близких, значит, так оно угодно богам. К тому же, здесь принято считать, что сильные рода – залог сильного государства. Так вот, к чему я все это тебе сообщаю. Пока во главе рода Каримских стоял продвинутый некромант, ни у кого из соседей даже мысли не могло возникнуть о том, чтобы строить козни против его членов. Теперь же ситуация поменялась кардинальным образом. Кто-нибудь из соседей непременно попытается, фигурально выражаясь, взять тебя за гениталии и проверить прочность твоих яичек. И еще один момент. Нельзя не учитывать внутриродовую политическую ситуацию. Золотов – лишь первая ласточка. Наверняка среди твоей новой родни найдутся деятели, коим захочется получить верховенство над всеми Каримскими. Так что этот момент также имей в виду, и при общении с новоявленной роднёй держи ухо востро. Мда, ситуёвина. Вообще-то, из общения с Петром Васильевым мне известно, что в царстве-государстве российском не очень уж спокойно и благостно. Теперь и Клэр щедро накатила в условную бочку мёда перспектив моего дальнейшего существования нехилый половник дёгтя. Кушайте на здоровье, барин! На самом деле, нейросеть озвучила мои собственные подспудные мысли и переживания. Точнее, вытащила их на свет из моего же серого вещества. В этом плане нейроимпланты – незаменимая штука, но очень помогают в процессе оперативной обработки поступающих массивов данных и на их основе делать правильные выводы. Ладно, с обороной от внешнего противника как-нибудь разберусь. Я все-таки профессиональный военный, кое-чему обученный. И не важно, что артиллерист. Основам тактики и стратегии боевых действий в космосе и на поверхности планет обучен. К тому же у меня имеется собственная армия, хоть и небольшая, но вполне профессиональная. В этом я смог убедиться во время недавнего прорыва иной реальности на берегу Оки. Черт побери, как же мало я еще знаю об этом мире! Мой неслышный для стороннего уха диалог с нейросетью был расценен водителем так, будто барин отдыхать изволят. Заботливый Петя, дабы мне не мешать, даже музыку, льющуюся из динамиков, приглушил. Пока я вел разговоры с Клэр, Каравелла успела покинуть Москву и уже подъезжала к Внуково. На этот раз я все-таки пощадил Васильева и решил существенно сократить время пути. До Гороховца доберемся через портал внепространственного перехода. А там до дома останется всего 50 километров. Где-то к обеду будем в Каринфино. Так официально именуется мое поместье под Павловым. Честно говоря, Каринфино мне не нравится. Как-то странно звучит для уха коренного россиянина. Такое впечатление, будто русифицировали название древнегреческой провинции. Да как-то топорно-кондово. Но тут уж как ни крути, ни мной названо, ни мне и переименовывать. Хотя полубояринова, на мой взгляд, было бы куда более уместно. Хе-хе-хе. Из Гороховца до родных мест долетели с ветерком минут за 40. Благо дорога широкая, гладкая. Маги земли постарались. А накрывший столицу дождевой фронт еще не успел добраться до этих мест и основательно испоганить настроение. Солнечно, тепло, сухо. Лепота... Даст какой-нибудь бог и не доберется до этих мест столичная слякоть. Я совершенно не против перехода летнего сезона в продолжительное бабье лето. К тому же крестьяне еще не весь урожай вывезли с полей. В садах ветки яблонь, слив и зимних сортов груш аж гнутся под тяжестью плодов. Поместье ожидаемо встретило нас массовой суетой и, на первый взгляд, хаотичной беготней особенно представительниц прекрасной половины человечества. Сам вчера связался с управляющим Степановым Антоном Викторовичем и предупредил о завтрашнем своем прибытии. В Впрочем, суматоха довольно быстро улеглась. Разволновавшихся дам и прочих гражданских гвардейцы довольно оперативно припроводили на широкое крыльцо, а сами выстроились перед домом ровным строем в три шеренги. Все при параде, на рукаве у каждого знак принадлежности роду в виде буквы «К» в обрамлении снопов пшеничных колосьев. Бойцов, навскидку, около 200, остальные, по всей видимости, при делах или в отпусках. Стоило нам с Петром выйти из салона авто, ко мне строевым шагом подошел Ивашев Андрей Тарасович, командир гвардии рода, и четко поставленным голосом отчеканил: «Ваше сиятельство! Веренный мне боевой контингент, за исключением занятых по делам службы, для торжественной встречи нового главы рода построен! Извольте принять парад!» Мда, как все-таки ситуация меняет людей. Раньше этот заносчивый индюк меня в упор не замечал. Теперь честь отдает, еще и лыбу старательно демонстрирует, будто родного человека встретил, которого не видел много лет. Я, конечно, его понимаю. Кем я был до отъезда и кем стал теперь. К тому же лучшего места, чем это, отставному майору от инфантерии не сыскать. Работа, по сути, не бей лежачего, а зарплата вполне достойная. К тому же, насколько мне известно, все от того же Петьки Васильева, Ивашев вояка опытный. Ни в одной зачистке осколков бок о бок с рыцарями порога принимал участие, и с подчиненными отношения у него ровные. Майор хоть и требователен, но не самодур, бойцы его очень даже уважают. Так что человек, что называется, на своем месте. Так пусть там и остается, если, конечно, пожелает. «Отставить!» — громко скомандовал я и добавил более мягким тоном. «Не стоит шагистикой заниматься, Андрей Тарасович! Сообщите личному составу, что в плане несения службы все пока остается по-прежнему. Сами понимаете, мне нужно принять дела. При этом хочу сразу вам сказать, что материальное обеспечение гвардии для нашего рода – задача первостепенная. Вы же отвечаете за моральное состояние и боевой дух бойцов. А еще всем свободным от несения службы в обязательном порядке присутствовать на поминальном пиру». «Как вам будет угодно, господин майор?» И, повернувшись к строю, скомандовал: «Вольно! Разойтись! Насчет поминок все слышали?» На слова командира народ отреагировал довольным гулом. «Хочу лишь предупредить всех вас насчет употребления алкоголя. Неудержимых и буянов ждет гауптвахта». Обращение ко мне как к офицеру российской армии не стало для меня неожиданным, поскольку по своему статусу военнообязанного я теперь общевойсковой майор и в случае объявления какой-нибудь чрезвычайной ситуации обязан явиться в точку сбора не менее чем с 2/3 своего наемного войска. И, разумеется, в военной форме. Подобные ситуации хоть и не часто, но случаются. К тому же на балы родовитым дворянам принято появляться одетыми по-военному, дабы не перепутали ненароком с каким-нибудь купчишкой или статским чиновником. Ну, коли принято, значит, в самое ближайшее время мне придется озаботиться решением и этого вопроса. Не приведи боги ударить лицом в грязь перед местным бомондом, и еще хуже – опростоволоситься перед региональным военным командованием, если и на сборы призовут. Как только бойцы удалились, двор поместья заполонила гражданская часть его обитателей. Тут и весь поварской состав во главе с Любовью Прокопьевной Синицыной и прислуга под предводительством управляющего Степанова Антона Викторовича, и главный оружейник Нифонтов Кирилл Валерьянович со всей своей производственной командой аж в 50 человек, хранитель знаний Коржов Василий Захарович и еще много-много тех, кого я раньше в глаза не видел и с которыми мне еще предстоит познакомиться. Встретили меня вполне доброжелательно. Барышни наряжены в самые лучшие свои одежды, мужчины в строгих костюмах классического кроя. По древнерусскому обычаю преподнесли хлеб-соль и чарку водки. Напиток выпил залпом, затем отщипнул кусочек от каравая, украшенного косичками и всякими прочими финтифлюшками. Макнул в солонку и с удовольствием умял, поскольку с дороги изрядно проголодался. И тут я осознал, что среди встречающих отсутствует целитель 4-го ранга, госпожа Владимирская. Обратившись к Степанову, спросил: «Антон Викторович, не подскажете, где в настоящий момент Анастасия Петровна?» На что тот с грустью в голосе ответил. «Ваше сиятельство, 2 дня как покинула поместье наша целительница. Всех болезных излечила и отправилась в свое родовое имение под Калугой, к батюшке с матушкой. Жаль, конечно, но, как говорится, насильно мил не будешь. Насколько мне известно, род Владимирских напрямую с Каринскими не связан. Тем не менее, Альмансор Фатахович был сильно привязан к Настеньке. И мне хотелось, чтобы девушка задержалась в имении. Только не подумайте, что дело исключительно в ее сексуальной привлекательности. Оно, конечно, приятно, когда рядом красивая дама, а еще приятнее, когда она к тебе благоволит. Но я не обольщаюсь. Ну, было у нас с ней разок, но потом Владимирская напрочь игнорировала все мои попытки сближения для продолжения близких отношений. Но в данный момент меня интересует вовсе не физиологический аспект, а кое-что другое, более прагматичное. Насколько мне известно, Анастасия Петровна вполне справлялась с лекарскими обязанностями в одиночку. То есть своим отъездом взбалмошная барышня подложила мне знатную свинью. Не без основания опасаюсь, что целителя хотя бы не столь высокого ранга будет тяжело заманить в поместье. Как уже упоминалось выше, специалисты в данной области даже с более скромными способностями здесь на дороге не валяются. Их ценят, холят и лелеют. А без доктора, сами понимаете, как без рук. Придется послать запрос в коллегию, может, кого и пришлют. Торжественная встреча плавно перешла в поминальный пир в соответствии с местными традициями. Для этого в парковой зоне в тени деревьев были заранее сколочены длинные дощатые столы и скамьи, чтобы всем обитателям поместья хватило места. Благо, Любовь Прокопьевна Синицына еще вчера была предупреждена о моем скором приезде. Похоже, всю ночь не спала бедняжка со всем веренным ей поварским контингентом. Благодаря стараниям этой доброй женщины столы ломились от яств и выпивки. В памяти сделал пометку примировать Синицыну со всей ее командой. Чай, я теперь барин, значит, должен поощрять старательных и наказывать нерадивых. Интересно, здесь конюшня имеется, а при ней конюх с батагами. Тьфу, какие нелепицы в башку лезут! Перед тем, как усеться за стол, я поднялся в свою комнату, принял душ и переоделся в форму ВКС Российской Федерации. Не майор, конечно, но кто же здесь об этом знает? За неимением гербовой пишем на простой. Завтра же сгоняю в Павлов, закажу парадную форму местного образца, заодно прикуплю готовую полевую. Думаете, глухая провинция? А нет. К одному тамошнему виртуозу иглы и ножниц по фамилии Кацман дворяне даже из Нижнего, Гороховца и Владимира приезжают строить именно парадную форму. Об этом мне мой водитель мимоходом поведал. Ценный кадр Васильев в плане информации о местных реалиях. Дружно уселись за стол. Первым делом я с неподдельной скорбью в голосе поведал об обстоятельствах гибели прежнего графа. Также о том, как ценой собственной жизни чародей спас мою, и о его последней просьбе стать хранителем рода и передаче мне перстня, подтверждающего мой графский статус. Закончил речь довольно пафосно. «Уважаемые дамы и господа, вот на этом перстне...» Подняв над головой руку, продемонстрировал присутствующим переданную мне некромантом регалию. «Я поклялся Альмансору Фатаховичу стать достойным его преемником. Так что прошу не волноваться. Кардинальных перемен в вашей жизни ожидать не стоит. Во всяком случае, в отношении наемных работников. Кстати, Антон Викторович...» Я посмотрел на сидящего неподалеку Степанова. «Вы оповестили представителей рода Каринских о предстоящем моем приезде и намечающейся тризне по покойному Альмансору Фатаховичу?» «Пренепременно, ваше сиятельство. Сразу же, как только вы изволили со мной связаться и сообщили о вашем скором приезде, я отправил приглашение всем представителям рода Каринских. Но ответа ни от кого так и не последовало». «Ага. Значит, в отношении моей персоналии игнор-статус включили. В принципе, плевать, как ко мне относится родовая элита. Но спускать небрежение к покойнику я никому не намерен. Тем более, как глава рода, имею кое-какие рычаги давления на всю эту зажравшуюся кучку снобов. Не просто так, я самым тщательным образом корпел над изучением законодательства Российской империи. А там было фолиантов штук 20, и каждый толщиной с добрый кирпич. Еще и Клэр заставил тщательно проштудировать инфосеть в поисках различных законодательных тонкостей, нюансов и прецедентов. После моей речи помянули покойного чаркой спиртного. Народ хоть и был сильно удручен, но до слез дело не дошло. Похоже, те, кому было действительно горько, уже успели оплакать потерю достойного человека. А слезы, насколько мне известно, постоянно литься не могут, в конце концов высыхают даже у самых убитых горем людей. Затем каждый желающий сказал доброе слово в адрес Альмансора Фатаховича или поведал какой-нибудь занимательный случай, связанный с усопшим. В завершении поминального пира Василий Захарович Коржов провозгласил тост за нового патриарха рода Каринских. Ну да, как же без этого? Король умер, да здравствует король. Формула не новая. Так было во все времена, так есть и так будет. Я хоть и не монарх, но все-таки. Основательно набив брюхо, я поблагодарил всех присутствующих за честь, оказанную покойному графу. Ну и мне, как его преемнику. И сославшись на усталость, отправился в свои апартаменты. К тому времени разомлевший от выпитого народ вовсю распевал старинную застольную песню про кавказского князька, пытавшегося выкупить за золото коня, дорогое оружие и жену у какого-то бедного горца. Сначала слегка затупил, по привычке направился туда, где проживал раньше. Однако Клэр своевременно подсказала. «Александр, ты куда? Теперь ты тут главный босс, и тебе положено находиться в комнатах хозяина». Сдался же ее этот босс, но все-таки она права. Если в кабинете покойного Каринского Квинта мне раньше побывать довелось, в свои личные апартаменты он меня не пригласил ни разу. Всего комнат оказалось не так уж и много. Довольно просторная и вполне уютная гостиная с большими окнами, выходящими в сад. Пол выложен тщательно подогнанными друг к другу деревянными плашками разного оттенка коричневого в виде замысловатого абстрактного узора, смысл которого остался вне моего понимания. Стены облицованы шпоном из дерева, определенно ценных пород. Структура древесины мастерски подчеркнута темным матовым лаком. На стенах полтора десятка живописных полотен небольшого размера в позолоченных рамках, кисти неизвестных мне художников. В основном натюрморты и пейзажи. Но парочке миловидных особ женского пола все-таки нашлось достойное местечко среди полотен с тщательно прорисованными пышными букетами и необозримыми российскими просторами. Мебель явно ручной работы, и ее немного. Диван со слегка потертой велюровой обивкой темно-зеленого оттенка, кожаное кресло, 4 мягких стула по стенам, журнальный столик и пара шкафов с книгами. С высоченного потолка свисает массивная люстра, украшенная висюльками из полудрагоценных, вполне возможно и драгоценных, камней. Был здесь и камин. Как же без этого аксессуара? Глядя в его темный зев, я даже представил, как будет здорово сидеть морозными зимними вечерами с бокалом глинтвейна в руке и смотреть на пляшущие языки пламени. У окна катка с раскидистым фикусом, вытянувшимся едва ли не до потолка. Других растений не наблюдается. Скорее всего, у бывшего владельца имелись какие-то приятные ассоциации, связанные с этим древесным недоразумением. Ладно, пускай пока остается. Через месячишко распоряжусь, чтобы вынесли в какую другую комнату. Вот чего не люблю, так это фикусы. А потому что однажды в далеком детстве, будучи в гостях у деда с бабушкой, бегал по комнатам их дома и напоролся глазом на засохшую ветку именно фикуса. Поврежденный орган мне тут же восстановили в ближайшем пункте скорой медицинской помощи. Но осадочек в виде подсознательного неприятия именно этого растения остался. Хозяйская спальня меня не поразила ни размерами, ни каким-то исключительным убранством. На полу паркет, на стенах матерчатые обои спокойного бежевого цвета. Посреди комнаты просторная кровать на замысловато изогнутых ножках и пара прикроватных тумбочек, на них светильники с абажурами. 4 платяных шкафа. панорамное окно во всю стену с выходом на широкий балкон. Оконный проем при необходимости можно закрыть тяжелыми глухими шторами. На белом потолке куча хаотично разбросанных точечных источников света. В темное время суток, по задумке оформлявших помещение дизайнеров, данный элемент должен создавать эффект ночного звездного неба. Еще одна комната оборудована бильярдом, столами для игры в карты, мягкими диванами по стенам. Был здесь бар с неплохим выбором алкогольных и безалкогольных напитков. Несмотря на то, что покойный граф крайне отрицательно относился к табачному зелью, курительная комната здесь также имела место. Скорее всего, чтобы гости не дымили, где не надо. Ванная и туалет меня порадовали белизной облицованных керамической плиткой стен, яркостью потолочных светильников и огромным ростовым зеркалом, едва ли не во всю стену в ванной комнате. Помимо бассейна 5 на 5 метров с функцией джакузи, здесь также имелась отдельная душевая кабинка. В общем, все по уму. К графским апартаментам примыкал явно женский будуар с отдельной спальней, гостиной и ванной комнатой. Вне всяких сомнений, в разное время здесь обитали многочисленные жены или любовницы Каримского квинта. Женщины старели, уходили из жизни, их место занимали новые пассии. От этих женщин и любвеобильного некроманта неисчислимая рать наследников, с которыми мне еще придется разбираться в самое ближайшее время. Я уже составил приблизительный план, каким образом это сделаю. А то ишь, гордецы. Не нравится им, что после гибели прежнего графа должность патриарха отошла никому неизвестному чужаку. Еще здесь имелась детская комната с кроваткой, маленьким столиком с миниатюрными стульями и огромным количеством всяких игрушек на полу и полках. Там я надолго не задержался, лишь окинул беглым взглядом и удалился. Оно хоть и трогательно, но тема детишек пока для меня не актуальна. Плодиться и размножаться, как завещал великий Иегова, он же Адонай, Элохим, Саваоф и прочее. В этой реальности пока не собираюсь. Обойдя графские апартаменты, я наткнулся на едва заметную дверь в торцевой части узкого коридора, отделяющего личные покои графа от женской части. Внутри царила темнота, но стоило мне лишь перешагнуть порог, тут же ярко вспыхнули плафоны потолочных светильников. Помещение представляло собой круг диаметром 5 метров. В центре каменный куб глубокого бархатно-черного цвета, довольно правильных геометрических пропорций. Понять, что это такое, особого напряжения мозговых извилин от меня не потребовало. Алтарный камень. А комната – личная молельня покойного графа и место общения с его небесной покровительницей, богиней смерти Мареной. Она же Мара, Хель, Геката, Морта, Кали и еще множество других имен у разных народов и разных языков. Интересно, имею ли я право здесь находиться, не являясь официальным адептом этого божества? Хотел шагнуть обратно в коридор, но неожиданно для себя услышал приятный женский голос. «Проходи, защитник, тебе здесь всегда рады». А в следующий момент увидел воочию и саму его обладательницу. Красивая черноволосая дама с идеальными чертами лица и обалденной фигурой. Единственный неприятный для меня момент в ее облике – это пара абсолютно черных провалов на месте глаз. Такое впечатление, что на меня смотрит сама смерть. Впрочем, о чем это я? На меня на самом деле в настоящий момент глядит само воплощение данного понятия. Надеюсь, ничего плохого этой женщине, то есть этому могущественному существу, я не сделал. Ну что же, коль приглашают, отчего бы и не пообщаться. Отринув страх, я шагнул внутрь помещения.